Логические задания и проблемные вопросы. Первый. Мыслители античности считали, что политическая наука изучает государство. Современные авторы в качестве предмета политологии рассматривают власть. Как вы думаете, чем обусловлены различия в понимании предмета политологии мыслителями прошлого и современными исследователями? Второе. Часто политику определяют как искусство возможного. А означает ли это, что политология как наука, изучающая политику, не может дать объективного знания о политических явлениях, поскольку они очень изменчивы, связаны с интересами людей, да и сам политолог как человек имеет пристрастия, симпатии и антипатии, поэтому часто преувеличивает роль одних факторов в политике и недооценивает значение других? Третье. Как следует, на ваш взгляд, понимать утверждение «сердце государственного человека должно быть у него в голове» – Наполеон? Четвертое. По замечанию Бисмарка, в политике нельзя составлять план на длительное время вперед и слепо следовать в его рамках. Как вы думаете, прав ли был железный канцлер? Аргументируйте свой ответ.